Глава 27. В 12 загадаю. Беата проснулась в прекрасном расположении духа, просто в чудесном. Она первый раз, находясь в этом доме, проспала. Не вскочила в 5 утра, несясь в кабинет за компьютер, а с чувством выполненного долга спала почти до обеда. Правда, и вчера она легла поздно. Воспоминания о вчерашнем вечере заставили ее покраснеть. Когда они с Миколой вышли на улицу для проведения стратегической операции по поиску интернета, то пришли в полный восторг. Метель, которая бушевала вот уже 2 дня, стихла. Да что там стихла? На улице было так, что казалось, слышно трескающийся лед в ладожских шхерах. Луна, огромная и яркая, висела посередине неба в окружении своих подруг-звезд. Она освещала насыпанные с человеческий рост сугробы, лапы елей, покрытый белоснежным нарядом, и все вокруг казалось сказкой. «Тепло-то как?» — сказала Беата. «Еще днем ветер резал острыми снежинками лицо, а сейчас просто декорации к фильму «Морозко». «Да», — протяжно ответил Микола, — «этим и прекрасно Карелия, таинственностью своей природы. И тогда, глядя на это, хочется сделать то, что запрещал себе раньше. Например...» Усмехнулась Беата, готовая уже развить тему запрещенных желаний. «Например, это», — ответил он и поцеловал ее долгим поцелуем. Немного от неожиданности, но в большинстве своем от приятной волны в теле Беата его не оттолкнула. Лишь когда он отстранился, вглядываясь в лицо и боясь реакции, она сказала: «Это неправильно». «А что правильно? То, что ты живешь одна, боясь отношений мужчин, и все женское, что есть в тебе, превращаешь в сарказм? Или, может, правильно то, что я мучаюсь угрызениями совести, живя целой по договоренности, и понимаю, что, возможно, сейчас теряю шанс быть по-настоящему счастливым? Ты думаешь, правильно мы с тобой решили в 28 лет жить ради детей и поставили на себе крест?» «Правильно. Это всегда быть счастливым по определению, здесь и сейчас. Это единственное правило, которое устанавливают нам небеса. Остальные придумывают люди». Именно в этот момент, в полной кромешной темноте, лед в Ладоге словно подсветился изнутри голубым светом. Это сияние продолжалось всего пару мгновений, пару секунд, но их хватило, чтобы почувствовать чудо. Почувствовать физически, кожей, душой, почувствовать, что Вселенная согласна. Быть счастливыми — это единственное правило для людей на этой маленькой планете. «Ты это видел? Или у меня крыша поехала тут с вами?» — сказала ошарашенно Беата. «Ну, что ты за человек? Такую минуту испортила!» — захохотал Микола, совершенно не злясь за это на нее. Видимо, и интернет решил вернуться в эти края вместе с чудом, потому как сигналы о получаемых в мессенджере сообщениях начали быстро тренькать, создавая собственную бездушную музыку. Позже они вернулись домой и долго целовались одетые у дверей, стараясь тихо разговаривать и никого не разбудить. Вот в таком приподнятом, да что там, романтическом настроении Беата, словно ей снова 18, пришла в свою комнату и долго не ложилась спать, читая присланные друзьями сообщения. Но она никак не могла понять их смысл, пересматривая снова и снова, видимо, потому что мысли разбрелись в разные стороны и никак не могли собраться вместе. Решив, что утро вечера мудренее, Беата уснула с намерением утром сложить все в ровную схему и помочь Агнии. Ей стала нравиться старуха. Было что-то такое в ее энергетике, что-то притягательное, что-то, что заставляло восхищаться ею. «Привет!» — в комнату без стука зашла Дуня. «Вот почему я всегда забываю закрыть дверь?» — вместо приветствия сказала Беата. «Проходной двор какой-то». На самом деле, ей приятно было видеть девчонку, просто игривое настроение не отпускало. «Сегодня Новый год», — сказала Дуня, словно сделала открытие. «Ну что, это не повод врываться в чужие апартаменты». От того, что чересчур помпезно назвала комнату в берлоге, ей самой стало смешно, и она прыснула. Дуня, поняв, что буря миновала, подошла и села на кровати. «Ты приготовила желание, которое будешь загадывать на Новый год?» — спросила она ее на полном серьезе. — У меня с детства одно желание, и я не меняю его никогда. — Это неинтересно, — скептически ответила Дуня. — Интересно, какое желание можно загадывать всю жизнь? Я понимаю, для тебя 28 – это вся жизнь, но, поверь мне, я очень молода. А рассказывать желания нельзя, не сбудется. Мое в последнее время и так по швам трещит. Ну, очень интересно. Дуня аж зажмурилась от нетерпения. Ну, хорошо, есть у меня один способ на этот счет. Я прочту тебе стихотворение, а там уж прости, Дуня, но все зависит от твоей сообразительности. Маленькие детки пишут Дед Морозу. Строки очень меткие, письма, а не просьбы. Как делишки в садике, сколько съели каши, что он по жизни паинька, а дрался из-за Маши. И в конце коротенько желаний 10 к ряду, что вполне естественно полкило шоколаду. Мы, взрослые, стесняемся и дорожим престижем. А может, прочь условности и все письмо напишем? Так, здравствуй, милый дедушка, как у тебя делишки? Уснул ли бурый Мишенька? Не балуют зайчишки? Сам как? Здоров, не кашляешь? Олени все в порядке? Ну вот мы и раскланялись. Приходим к разнарядке. Ты знаешь, я старалась, хоть были и сомнения, но мне безумно хочется желаний исполнения. Всем девушкам свободным хороших женихов, красивых, умных, модных, прошу без дураков. Ну а парням хорошим невест ты разыщи, веселых — это главное, и добрых подыщи. Тем семьям, где грустят, глядя на детский сад, немедля отправляй 3 штуки остят. И маме грустной в пледе не умножай морщин. Пусть не звонит, приедет с семьей на праздник сын. Я ж консерватор, знаю, традиция, прости. В 12 загадаю, чтоб не было войны. «Здорово!» — захлопала в ладоши Дуня. «Если у меня появится постоянное желание, я попрошу папу, и он мне тоже сочинит стихотворение». «Не думала, что когда-то это скажу, но все же, какие новости в берлоге?» — весело сказала Беата, встав с кровати и собираясь идти в душ, оставив разбор вчерашних полученных сообщений на потом. — Ничего особенного, — ответила Дуня. — Сегодня банный день. — В смысле? — Ну, 31 декабря все должны попариться в бане. Как в фильме, помнишь? — объясняла Дуня. — Агния сказала, что это традиция такая. — И в чем она заключается? — поддерживала неинтересный разговор Беата. «Ну, каждый Новый год Жека топит баню. Сначала в нее идет Агния, ну, а потом остальные гости-берлоги. Даже мне надо, представляешь? А я не очень люблю баню, потому что после парной папа всегда выливает мне на голову целый тазик холодной воды», — пожаловалась девочка. «Изверг! А делает он это только с тобой или себе тоже льет?» — уточнила Беата. «И себе тоже. Так что в душ можешь не идти. Скоро наша очередь. Вот выйдет Агния. Она там уже 3 часа». «Ничего себе, она любитель париться. Скажу тебе по секрету, я тоже не люблю баню», — призналась Беата. «Я больше душ или ванну предпочитаю. Поэтому я с вами не пойду». «Так не получится. Все, даже гости, обычно парятся, чтоб не обидеть отказом великую актрису», — возразила Дуня. — А ты вычислила, кто убил Дженни? — вдруг спросила девочка, словно она тоже, как и взрослые, хотела справедливости и наказания. — Думаю, да, — сказала Беата. — А ты видела вчера драку между дядями? — Видела и даже пыталась разнять, но у меня ничего не получилось, — ответила та. — Тогда подумай и скажи мне, кто из них еще до драки был с поцарапанным или содранным лицом? Девочка хотела сразу ответить, отрицательно закивав головой, но Беата ее остановила. «Послушай, это очень важно. Я собираю все доказательства, собираю, чтобы уличить убийцу Дженни. Помоги мне еще раз. Не отвечай сразу, подумай. Наша память уникальна. Тебе кажется, что ты ничего не помнишь. На самом деле просто информация лежит глубоко, и ее нужно достать. Начни вспоминать детально всю вчерашнюю потасовку. С чего началось, кто первый сказал, кто первый ударил и так далее». Пока Беата умничала о способностях человеческого мозга, Дуня вскочила и закричала. «Вспомнила! Точно, вспомнила!» «Тише!» — сказала ей Беата, оглядываясь на дверь. «Правила индейцев еще никто не отменял. Давай рассказывай. Шепотом и по большому секрету».